Глава 22. Святое масло канолы. Зейн привел меня к наследному принцу ада. Что, черт возьми, происходит? Мои пальцы чесались от желания ощутить тяжесть клинков, но что еще хуже, в центре живота стала оживать благодать. Я сопротивлялась, но она все еще была там, требуя, чтобы ее выпустили. «Ты настоящий принц?» — спросила я. Он наклонил голову. «Я наследный принц ада». Мои губы приоткрылись, когда я повернулась к Зейну. «Когда ты заявил, что мы собираемся увидеть демонов, то не упомянул, что одним из них будет наследный принц». «Извини, я надеялся, что Рот оставит этот маленький факт при себе», — проворчал Зейн. «Но он в этом смысле уникален». «Это так», — ответил Рот. «Ужасно раздражает», — добавил Зейн, и когда мой взгляд вернулся к Роту, он надулся. «Он хоть и наследный принц, но не такой уж плохой». Рот втянул в себя воздух и приложил руку к сердцу. «Стоуни, ты только что сделал мне комплимент?» Зейн проигнорировал. «Рот неплохой парень», — повторил он. «Еще один комплимент? О, вау, я сейчас покраснею», — сказал Рот. «Но это не отменяет того факта, что я очень недоволен тем, что ты привел это в мой дом». Зейн внезапно полностью загородил меня. «Я пришел к тебе за помощью, Рот». «Ты привел это в мой дом, когда здесь Лейла?» — повторил Рот. «Ты что, с ума сошел?» «Окей», — сказал Кайман откуда-то позади них. «Мне так любопытно, что здесь происходит». Зейн проигнорировал Каймана, когда я выглянула из-за его спины. «Я знаю, кто она. Она знает, кто она. Но она не представляет для тебя угрозы. Мы здесь, потому что нам нужна ваша помощь». «Хорошо, я больше не буду ждать, потому что, клянусь, слышу голос Зейна, и это...» — объявила женщина, которая, вероятно, была на кухне. Рот что-то крикнул, прежде чем раствориться в воздухе. Я ахнула, когда он снова появился с другой стороны дивана. Как раз в тот момент, когда Зейн напрягся рядом со мной так сильно, что я подумала, что он перевоплощается. Я посмотрела на него снизу вверх, как будто вуаль соскользнула с его лица. Если я раньше думала, что он выглядит лишенным эмоций, я ошибалась. Теперь он был похож на статую. Я проследила за его взглядом. Зейн смотрел на девушку, которая теперь стояла возле края дивана. Увидев ее, я не смогла отвести глаз. Она была прекрасна в каком-то нереальном, неземном смысле. Если бы я не знала, кто есть кто, то подумала бы, что эта девушка — истинно рожденная. Длинные белокурые волосы и большие бледно-голубые глаза. Она выглядела так, словно в ней было больше ангельской крови, чем во мне. На самом деле она была наполовину демоном, наполовину стражем, и в ней не было ничего ангельского. «Зейн», — произнесла она и улыбнулась, — «я так рада тебя видеть, столько времени прошло». «Да, так и есть». Его голос был хриплым, как ни странно. «Тринити, это Лейла. Мы выросли вместе». «Ее зовут Тринити?» Голос Рота звучал, словно он подавился, но я проигнорировала это, сосредоточившись на той, что была такой же редкостью, как и я. Лейла все еще смотрела на Зейна, и у меня возникло ощущение, что она даже не обратила на меня внимания. Лейла напомнила мне одну из тех фарфоровых кукол, красивых, но в то же время немного жутких. Мой взгляд переместился на Рота. Это тоже было жутким. То, как Рот смотрел на меня со своего места рядом с Лейлой. Он смотрел на меня, как я всегда смотрю на тарелку с жареной картошкой и сыром. Я действительно начинала чувствовать себя очень некомфортно. Лейла, наконец, оторвалась от Зейна и взглянула на меня. Ее улыбка дрогнула, а голубые глаза расширились. «Срань, Господня!» — прошептала она. Я застыла. «Что ты видишь?» — спросил Рот, положив ладонь на руку Лейлы. «Подождите секунду. Возможно, я могла бы поверить, что наследный принц Ада сумел почувствовать, кем я была, но наполовину страж, наполовину демон? Для меня это не имело никакого смысла». «Не знаю», — ответила Лейла, обходя Рота. Впрочем, он не дал ей далеко уйти, держа за руку. «Я никогда не видела ничего подобного». Мои брови поползли вверх. «Я действительно хотел бы, чтобы кто-нибудь ввел меня в курс дела», — вздохнул Кайман. «Чувствую себя здесь брошенным». «Зачем ты привел меня сюда?» — спросила я Зейна. «Это невероятно хороший вопрос, который я уже задал», — заметил Рот, все еще держа Лейлу. Теперь она смотрела на меня так, словно я была картофелем фри с пахтой и заправкой. «Они не должны знать, кто я такая», — продолжила я. «Но эти двое смотрят так, что мне становится очень не по себе». «Они не должны были узнать, но Рот просто такой особенный», — сказал Зейн, как оказалось. «Ты флиртуешь со мной, Стоуни?» — спросил Рот. «Да, это именно то, что я делаю, Рот». Зейн повернулся ко мне, его пристальный взгляд искал мой. «Не думаю, что Лейла знает, кто ты, но...» Он взглянул на нее. «Она видит твою душу». «Что?» Мой голос стал пронзительным, когда я оглянулась на них. Теперь Лейла вцепилась в руку Рота. «Ты действительно уверен, что они хорошие ребята?» Зейн бросил на Рота предупреждающий взгляд. «Да, можешь мне доверять, и можешь доверять им». «Не уверена насчет этого». Я уставилась на них. «Они смотрят на меня так, словно хотят съесть». «Надеюсь, они перестанут это делать», — посоветовал Зейн. «Например, прямо сейчас». «Я вижу этот взгляд», — прокомментировал Кайман. «Теперь я вижу». «Лейла, возможно, ты хочешь, ну, знаешь, прекратить». «Что?» Лейла моргнула и оглядела комнату. Ее щеки вспыхнули, когда она поняла, как сильно сжала руку Рота. «О, извини». «Все в порядке». Рот притянул ее в свои объятия, крепко прижимая к себе, так как Тай держал Джаду. Я не понимала этих объятий. Я ничего этого не понимала. «У меня была такая же реакция». Лейла положила руки на ладони Рота. Она продолжала осматривать пространство вокруг меня, рассматривая мою душу. «Что ты видишь, Лейла?» — спросил Зейн. «Я вижу...» — она провела ладонью по руке Рота. «Я вижу чистый белый и чистый черный». Зейн посмотрел на меня, и я понятия не имела, что это значит, но он выглядел удивленным. «Лучшая из обоих миров», — пробормотала Лейла, и я вздрогнула. «Кто она?» — повторила она таким тоном, который напомнил мне ребенка, просящего шоколадку. «Она истинно рожденная», — ответил Рот, и я почувствовала, как мой желудок сжался. Он действительно знал, кто я такая. «Более известная как Нефилим». У Лейлы отвисла челюсть. «Черт возьми!» Кайман подпрыгнул и перемахнул через диван. На самом деле, перемахнул на другую сторону. Я была опольщена такой реакцией, учитывая, что двое других выглядели так, словно хотели стать очень-очень близко. Зейн ухмыльнулся. «Вау, Кайман, не думаю, что когда-либо видел, чтобы ты двигался так быстро». «Какого черта, Зейн? Я сказал ей сесть рядом со мной». «Сесть рядом — это немыслимо», — ответил Кайман, качая головой. «Я никогда не видел истинно рожденных». Он попятился, широко раскрыв глаза. «Я не сторонник такой жизни». «Я не причиню вам вреда, ребята», — сказала я, чувствуя себя крутой девчонкой и немного уродом одновременно. «Это не то, чего я хочу». И посмотрела на Зейна, выбитая из колеи всем происходящим. «Верно?» Одна сторона его губ приподнялась. «Верно». «Но ты можешь», — сказал Рот, положив подбородок на голову Лейлы. «В этом мире есть только две вещи, с которыми даже я не хочу сталкиваться лицом к лицу. Ни одна из них не является стражем». Зейн вздохнул. «И одна из них — истинно рожденные», — уточнил Рот. Я не смогла удержаться от вопроса. «А вторая?» Улыбка Рота была подобна дыму, когда он посмотрел на меня в ответ, заставляя дрожать. «У Тринити нет причин причинять вам боль», — сказал Зейн. «И не надо ей их давать. Если ты действительно знаешь что-нибудь об истинно рожденных, то понимаешь, что я не смогу ничего поделать, если ты ее разозлишь». Рот поджал губы. «И ты привел ее сюда, подвергая Лейлу риску. Мы пришли сюда за вашей помощью». «Мне нравится, что я тебе нужен в Стоуне». Рот ухмыльнулся. «Боже, ненавижу тебя, Рот», — проворчал Зейн. «Эй, это первый раз, когда ты назвал меня по имени?» Зейн закатил глаза. «В любом случае, мы здесь, потому что я верю. Вы, ребята, можете не обращать внимания на то, что Тринити отчасти ангел, ведь она смотрит сквозь пальцы на то, что вы все демоны». Голос Зейна стал жестче. «Итак, можем ли мы вернуться к нашей теме?» Никто не произнес ни слова, поэтому я подняла руку. «У меня есть вопрос». «Что?» Зейн испустил еще один вздох, который так сильно напомнил Мишу, что у меня заболело в груди. Я посмотрела на Лейлу. «Как ты видишь души?» Она взглянула на Рота, прежде чем заговорить. «Ты знаешь, кто я?» «Наполовину страж, наполовину демон?» «Ладно. Ты знаешь, кем была моя мать. И я использую слово «мать» весьма мягко». «Лилит?» — спросила я, вспомнив, что говорил Миша. И почувствовала, как Зейн удивленно дернулся, но проигнорировала это. «Твоя мать — Лилит?» «Да, и дары моей матери проявились во мне по-другому из-за моей крови стража», — объяснила Лейла, все еще потирая руки Рота своими маленькими ручками. «Я могу видеть души. Для меня они как ауры. Белые души, самые чистые. Стражи, ангелы и люди без греха имеют чистые души». Она сделала паузу, ее взгляд блуждал вокруг меня. «У тебя чистая душа и...» «И что?» Я прищурилась, желая увидеть то, что видела она. «Не знаю. Я никогда не видела такой темной ауры», — ответила Лейла, и я моргнула. «То, как у демонов нет души, так и у тебя лишь пустота». Рот надулся позади нее. «У действительно плохих, по-настоящему злых людей очень темные души. Но чтобы чисто черные, чистый черный и чистый белый?» На ее лице промелькнуло удивление. «Думаю, это из-за того, кто ты такая. Именно поэтому я никогда не видела ничего подобного». «Но почему она еще и черная?» — спросила я. «Если это верно, что чем темнее душа, тем злее человек?» «Я могу ответить на этот вопрос за вас», — услужливо предложил Рот. «Вероятно, расплачиваешься за грехи своего отца. Не думаю, что ангелы должны встречаться с людьми». «Не-а», — пробормотал Кайман. «Они делали это в течение долгого времени», — указала я. «Раньше подобных мне были тысячи». «И сколько сотен лет назад это было? С тех пор многое изменилось. Деторождение между ангелами и людьми было запрещено», — ответил Рот. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Зейн. «Я демон, наследный принц, и знаю, что запрещено, а что нет». Улыбка Рота была самодовольной. «И это заставляет меня задуматься, почему ангел нарушил это основное правило, создал тебя и позволил тебе жить». На словах «позволил тебе жить» я приподняла бровь. «И это также вызывает вопрос о том, кто твой отец», — сказал Рот. «У тебя есть другие способности, как у твоей матери?» — спросила я Лейлу, игнорируя Рота. «Например, ты можешь забирать души?» «Могу, но не делаю этого», — ответила она, встретившись со мной взглядом и, очевидно, увидев в нем сомнение. «Вернее, стараюсь этого не делать. В прошлом я совершила несколько ошибок». Ее взгляд метнулся к Зейну, и я почувствовала это нутром. Миша был прав насчет того, что Зейн потерял часть своей души. «Кажется, я знала, что сделала Лейла. Но прикладываю максимум сил, чтобы этого не допускать». «И она почти всегда добивается успеха», — Рот поцеловал Лейлу в макушку. «И даже когда это не так», — продолжил он, — «она все равно идеальна». Мягкая улыбка тронула губы Лейлы, она откинула голову назад. Поцелуй, которым ее одарил Рот, был легким и быстрым, но все равно ошеломил меня. Я была потрясена этой привязанностью, очевидной любовью между ними, была сбита с толку. Меня никогда не учили, что демоны могут любить. Да, они могли испытывать похоть, но любовь? Все усвоенные мной уроки утверждали, что демоны не способны на такие человеческие эмоции. Ангелы и чистокровные не могли любить так, как люди. Черт возьми, в самом начале даже стражи не могли этого испытывать. Они научились любить, общаясь с людьми. За сотни лет это стало привычным поведением. Было ли то же самое с демонами? Я взглянула на Зейна. Он был тих и напряжен, наблюдая за Ротом и Лейлой сквозь густые опущенные ресницы. Некоторое время спустя Рот подвел Лейлу к дивану и усадил так, чтобы она оказалась рядом с ним. «Садись, Тринити. Очевидно, нам всем нужно поболтать». Я не хотела сидеть. Зейн легонько подтолкнул меня локтем. «Давай». Сопротивляясь желанию протестовать, я прошаркала к дивану и села. Кайман, наконец, перестал выглядеть так, словно пытался исчезнуть в стене. Вместо этого он снова проявил любопытство. Рот наклонился вперед, его взгляд метался от меня к Зейну. «Итак, Тринити, которая может быть святой, а может и нет. Как ты познакомилась со Стоуни? Умираю от желания услышать эту историю». «И я», — пробормотала Лейла. Я взглянула на Зейна, его подбородок опустился. Он выглядел так, словно был в секунде от того, чтобы сорвать книжный шкаф со стены и запустить им в голову Рота. «То, как мы встретились, в данный момент неважно», — сказал Зейн, его голос был напряженным от нетерпения. «Думаю, это важно. Я хочу знать, как вы познакомились», — вмешалась Лейла, ее взгляд переместился на меня. Я сделала неглубокий вдох. «Он пришел в общину, где я живу». «Ты живешь в общине клане стражей?» — спросила она удивленно. «В региональном клане», — сказала я, не вдаваясь в подробности, но Лейла, казалось, знала, что это значит. Ее глаза стали еще больше. «И как долго ты там живешь?» «С тех пор, как была ребенком, 7 или 8 лет». Призналась я, неуверенная в том, что могла этим делиться, что это не было предательством клана, который защищал меня. Я была спрятана там. Очень немногие знали, кто я такая. «Интересно», — пробормотал Рот таким тоном, который доказал мне, что он думает прямо противоположное. «А еще любопытно, почему Зейну нужна наша помощь. Община подверглась нападению прошлой ночью, и кое-кого...» «Близкого Тринити захватил демон, которого я узнал. Демон верхнего уровня, которого я видел в Вашингтоне», — объяснил Зейн. «Нам нужно найти его. Вполне вероятно, он вернулся сюда». Рот откинулся назад, положив лодыжку на колено. «И этот кто-то, кто близок к Тринити, страж?» «Да», — ответила я. «Почему ты думаешь, что он все еще жив?» — спросил Рот, поглаживая волосы Лейлы. «За исключением симпатичных полукровок, демоны обычно не оставляют пленников в живых». «Уверена, жив», — сказала я. «Он мой защитник, и я бы знала, если бы он был мертв». «Связанный узами защитник?» — Лейла что-то пробормотала себе под нос. «Значит, это правда?» — Рот пошевелил ногой. «Истиннорожденные связаны со стражами?» Я кивнула. «Если он все еще жив, то, вероятно, есть причина», — заговорил Кайман, подходя и становясь позади Рота и Лейлы. «И это не очень хорошая причина. Они будут использовать его либо для получения информации о клане, либо для того, чтобы выманить меня, если знают, кто он и кто я. Мне пришлось перебить Каймана. Но мы не можем быть уверены, знает ли этот демон, кто я». «Думаю, мы можем с уверенностью предположить, что знает, если он вошел в клан стражи и забрал только твоего защитника», — сказал Кайман. Рот поднял руку. «Раз уж мы поднимаем руки», — он подмигнул мне, — «у меня есть вопрос. Как демон попал в общину и сумел сбежать, сохранив свою жизнь и похитив стража, связанного с тобой защитника?» Хороший вопрос, и Зейн взял инициативу в свои руки, объяснив, что произошло, включая предыдущие атаки рейверов, людей в жутких масках и ночных краулеров. Единственное, что осталось в стороне, это нападение Клея на меня. Пока Зейн говорил, все еще прислонившись к стене и скрестив руки на груди, я поняла, что в этой комнате он не хотел быть частью этой группы. Если люди работали с этим демоном, есть большая вероятность, что они одержимы, сказала Лейла, взглянув на Зейна. Мы видели такое. Нужен лишь демон, который талантлив в управлении разумом, и он может создать милую маленькую армию. Я это упустила, и теперь чувствовала себя глупо, потому что не додумалась до такого сама. «Что еще ты знаешь?» — спросил Рот. «На Тринити напали, когда я был в общине», — ответил Зейн. «Ну вот и все. Больше нет секретов». Взгляд Рота стал острым. «Умоляю, скажите, это тоже может быть полезной информацией». «На тебя напал страж?» — Лейла быстро заморгала. Я кивнула. «И что случилось с этим стражем?» «Он мертв. Мне пришлось подавить дрожь. Я убила его». «Хорошая девочка», — Рот одобрительно улыбнулся. Дрожь пробежала по моей коже, когда я уставилась на него. «Боже, разве эта улыбка не нервировала?» «События должны быть связаны, потому что на страже, который напал на Тринити, была та же маска, что и на людях во время вторжения», — говорил Зейн. Последовала пауза. «Есть еще кое-что». «Что?» — спросила Лейла. Зейн посмотрел на меня, и мне потребовалось мгновение, чтобы понять, на что он намекает. Напряжение прокралось в мои мышцы. «Это не связано с этим», — сказала я ему. «Вовсе нет». «Что именно?» — спросила Лейла. Сжав губы, я покачала головой. Никогда в жизни я не предполагала, что мне придется объяснять демонам, что случилось с моей матерью, но вот я здесь. Около года назад мою маму убил страж, которому мы доверяли. «Боже мой!» Лейла прижала руку к центру черной рубашки, которая была на ней. «Мне так жаль это слышать». «Спасибо», — пробормотала я, обхватив руками колени. «И почему ты уверена, что это не связано?» — тихо спросил Зейн. «Страж, который убил маму, пытался убить меня, потому что считал меня мерзостью», — сказала я, уставившись на свои пальцы. «Он верил, что я представляла угрозу для стражей, большую, чем любой демон. Он застал нас врасплох, и моя мама, она была действительно храброй, встала между нами и...» «Да, так и было». «Господи», — сказал Зейн. «Да, так что это никак не связано». Сделав неглубокий вдох, я подняла взгляд на демонов напротив. «Миша больше, чем мой защитник. Он мне как брат. Мы выросли вместе, и хотя раздражаем друг друга до чертиков, я не знаю, что буду делать, если с ним что-то случится». Грустная улыбка тронула губы Лейлы, когда она перевела взгляд с меня на Зейна. «Я знаю, каково это». Не нужно было быть гением, чтобы понять, она говорила о Зейне. Эти двое, очевидно, сильно поссорились. Случилось ли это из-за того, что она забрала часть его души? Этого было бы достаточно. Или произошло нечто большее? Я посмотрела на Рота. Имеет ли это отношение к нему? «Понятно», — сказал Рот, и у меня даже предположений не было, что он понял. Рот оглянулся через плечо на Каймана. «Случайно не знаешь, кто этот демон?» «Баэль», — ответил Зейн. «Черт», — пробормотал Рот, а Лейла, казалось, побледнела. «Он вернулся в город?» «Я так думаю. Он некоторое время бегал по городу, а теперь забрал Мишу». «Ты знаешь Баэля?» «Конечно, да. Все мы демоны, друзья на Фейсбуке», — ответил Рот, и мои глаза сузились. Он ухмыльнулся. «Я знаю его, и он мне не нравится». «Это чувство взаимно», — добавил Кайман. «Баэль всегда завидовал Роту». «Потому что у меня волосы лучше», — объяснил Рот. Я начала хмуриться. «На самом деле, потому что Рот всегда был любимцем босса», — пояснил Кайман, и у меня закралось подозрение, что боссом был Люцифер. И я действительно понятия не имела, что сказать по этому поводу. «Ну, был любимцем босса. Уже нет». Рот медленно кивнул. «Это верно, но если ты права, и у Баэля твой защитник, Это плохие новости». «Уже поняла», — сказала я. Принц Ада наклонился вперед. «Нет, не думаю, что ты поняла, Тринити. Баэль не просто какой-то демон верхнего уровня с уязвленным самолюбием. Он выходит играть, только если выигрыш большой. Он бы не стал забирать стража ради развлечения. Он забрал твоего стража. И если у тебя были сомнения в том, что он не знает, кто ты и кто твой страж, забудь их. Он взял его, чтобы добраться до тебя. А это значит, ты должна сократить потери и убраться отсюда как можно дальше». Я резко втянула воздух. «Сократить потери? Я не могу этого сделать. Я не стану этого делать». Рот наклонил голову. «Как думаешь, что произойдет, если Баэль доберется до тебя?» «Это мне точно известно», — отрезала я. «Я убью его». Челюсть Рота напряглась. Он продолжал смотреть на меня, а затем качнулся назад и оглянулся через плечо. «Посмотрим, что ты сможешь узнать о Баэле». «Конечно», — Кайман повернулся к Зейну и мне. «Всегда рад тебя видеть». Затем посмотрел на меня. «Ты пугаешь меня». А потом Кайман исчез. Рот сказал: «Дайте ему пару дней». «Пару дней?» У меня перехватило дыхание, когда я рванулась вперед. «У Миши может не быть пары дней». «Возможно», — сказал Рот. «Но давайте постараемся оставаться оптимистами. Мы должны быть умны в этом вопросе. Демоны вроде Баэля не глупы. Мы начнем ковровую бомбежку каждого темного уголка в этом городе. Все, кто что-то знает, заговорят». Сжав губы, я покачала головой, борясь с растущим разочарованием. «Мы узнаем, где твой защитник», — сказал Рот. «Я как команда А». «Команда А» — боевик, снятый по мотивам одноименного телесериала 1980-х годов. «Да, если А означает мудак», — прокомментировал Зейн. «На самом деле это было довольно забавно». Рот рассмеялся, поднялся и подошел к тому месту, где лежало тесто для печенья. Он передал его Лейле, а затем встал перед крепостью. Оставался один большой вопрос. «Почему ты согласен помочь?» «Всегда хотел, чтобы истинно рожденная была у меня в долгу». Рот улыбнулся. Я вздрогнула, подумав, что, возможно, мне не нужно знать, почему. «И потому что Зейн привел тебя сюда», — добавила Лейла. «Это значит, ты важна для него». Я открыла рот, но понятия не имела, что сказать по этому поводу. Взглянула на Зейна, но не смогла рассмотреть выражение его лица. «Он помогает мне, потому что я обещала помочь ему», — сказала я, наблюдая за Зейном. По-прежнему никакой реакции. «Помочь в чем?» — спросила Лейла, отламывая кусочек теста. «Ты знаешь, в этом городе есть что-то, убивающее стражей и демонов верхнего уровня», — ответил Зейн через мгновение. «Что бы это ни было, оно могущественное. Но я сомневаюсь, что оно так же могущественно, как истинно рожденное». Странное чувство разочарования охватило меня. Я сама сказала, что Зейн помогает мне только из-за сделки, которую мы заключили, но... Я хотела, чтобы он отрицал это, сказав, что помогает, потому что мы друзья. Но я не была уверена, что мы друзья. «Мы можем поговорить?» — спросила Лейла, глядя на Зейна. «Всего минуту». «Сейчас неподходящее время», — быстро ответил он. «Нам нужно идти». «Это займет всего пару минут», — сказала она. «Всего пару». «У меня действительно нет времени». Лейла наклонилась вперед и открыла рот, закрыла его, а затем попыталась снова. «Я не видела тебя несколько месяцев, Зейн. Месяцев. Я звонила и писала, но ты не отвечал, а потом появился здесь без предупреждения с этим». «С этим?» Уголки моих губ начали опускаться вниз. То, как она это сказала, заставило меня почувствовать себя венерическим заболеванием, от которого невозможно избавиться. «Лейла», — начал Рот. «Нет», — она указала тестом для печенья на Рота. Он поднял руки в быстрой капитуляции. Лейла вскочила на ноги, а затем повернулась к Зейну. «Я видела Деза пару недель назад. Ты знал об этом?» Зейн не ответил, но даже я могла видеть, как мышцы на его челюсти пульсировали, словно бомба замедленного действия. «И знаешь, что мне сказал Дез?» Щеки Лейлы порозовели. «Ты съехал. Сам по себе. Ни один член клана не выживает после этого». Она оборвала себя, глубоко вздохнув и застонав от раздражения. «Почему ты съехал?» «Это не твое дело». «Не мое дело? Ты появляешься спустя месяцы молчания с Нефилимом. Появляешься после того, как я узнала, что ты съехал, и заявляешь, что это не мое дело? Кто ты такой?» «Очевидно, я не тот, за кого ты меня принимала», — огрызнулся Зейн. «Это ответ на твой вопрос». Лейла напряглась, опуская тесто для печенья. Смесь обиды и гнева промелькнула на ее лице, а затем она повернулась ко мне с этим рулетом из теста. То, что готово было сорваться с ее губ, вряд ли оказалось бы приятным. Мне так надоело молчать. Ладно, не знаю, что здесь происходит, и, честно говоря, мне все равно. Правда. Моего лучшего друга похитил демон, и, возможно, его пытают, пока мы сидим и кричим друг на друга из-за неотвеченных телефонных звонков. Лейла захлопнула рот. Теперь я была в ударе и не собиралась останавливаться. Вдобавок ко всему, меня воспитали в вере, что демоны — это зло. Никакой серой зоны, и вот я здесь с наследным принцем Ада, который строит крепости из подушек, как будто это нормально. «Для меня это нормально», — пробормотал Рот. «Мне нравятся крепости из подушек». Я проигнорировала его слова. «А еще я сижу перед наполовину стражем, наполовину демоном, которая съела гору теста для печенья примерно за 10 секунд. Понимаю, что у вас, ребята, есть проблемы, но они не важнее того, что может случиться с Мишей. Мне нужно найти моего друга до того, как его убьют». «А что, если ты не доберешься до него вовремя?» — спросил Рот, и в комнате воцарилась тишина. «Если он мертв?» Мое сердце разбилось, мне было невыносимо думать об этом. «Тогда я разберусь сама». «Есть вещи похуже, чем просто смерть, Тринити». Дрожь пробежала по моей коже, когда я встретилась с его янтарным взглядом. «Поверю тебе на слово». «Тебе стоит». Рот скрестил руки на груди. «Думаю, вам двоим пора уходить. Мы будем на связи». Он впился взглядом в Зейна. «В следующий раз, когда тебе будут звонить, попробуй ответить на звонок».